усилий, а потом, тоже как бы между прочим, разбил его вдребезги. Но презирать его, мужчину, который был первым мужем моей жены, я не мог. Он всегда приветлив со мной. Сид еще на работе. Женщины никогда не переделают всей работы. Шучу, шучу. Передавай ей от меня привет. А где там моя ненаглядная маленькая принцесса? Она готова? Папочка! Пегги отбросила в сторону куклу Люси-балерину и бросилась к отцу. Джим поднял ее на руки и поцеловал в темную макушку. Она обхватила ногами его талию, а руками шею, самозабвенно обнимая его. Они редко виделись, отец и дочь, и поэтому каждая их встреча становилась такой эмоционально насыщенной, что напоминала сцену воссоединения освободившегося пленного вьетконговца со своей семьей. Но мне трудно судить, насколько искренними были эти эмоции. Длительные периоды разлуки могут вынудить родителей и детей чувствовать себя почти чужими. Я проводил их до двери. У них всегда был один и тот же маршрут. Сначала поездка на мотоцикле Джина в KFC или Пиццу Экспресс. Я сомневался в том, что Пегги была достаточно большой, чтобы ездить на мотоцикле, но Джим не обращал на это внимания. Он плевать хотел на такие мелочи. Однажды Сид заметила, что Пегги слишком мала для мотоцикла. Тогда Джим резко повернулся и ушел, оставив свою дочь горько плакать. 3 месяца после этого он не появлялся. Теперь поездки на мотоцикле обсуждению не подлежат. Посещения Джима всегда сопровождались покупкой какой-нибудь огромной, ненужной и, на удивление, бесполезной игрушки. Чаще всего это были плюшевые медведи размером больше Пегги. Когда они ушли, я вдруг с тревогой понял, что она забыла надеть свой детский шлем для мотоцикла. А Сид установила очень жесткие правила поездок на мотоцикле. Первое — всегда надевать шлем. Второе — крепко держаться за папу. Третье — не ездить под дождем. Четвертое — не уезжать далеко. Пятое — не выезжать на шоссе. Я выскочил на улицу, но огромный звероподобный мотоцикл «Нортон» уже был далеко. Пегги сидела сзади, крепко прижавшись к обтянутой кожаной курткой спине отца. Волосы на ее непокрытой голове развивались по ветру. Я побежал вдогонку, размахивая детским шлемом и выкрикивая их имена, но они меня уже не слышали. Дорога была длинной и прямой, и я следил за тем, как мотоцикл уменьшается в размерах, и ругал Джима за его наплевательское отношение к собственной дочери. Вдруг, в самый последний момент, они повернули назад. Когда мотоцикл приблизился, я стоял посередине улицы с бешено колотящимся в груди сердцем. Так бывает, когда твой ребенок неожиданно подвергается ненужному и необоснованному риску. Нортон затормозил прямо передо мной. Улыбающиеся лица Джима и Пегги сияли от восторга. Я тут же нахлобучил ей на голову шлем. «Ты чертов идиот, Джим!» Он встряхнул своей красивой головой, словно не веря своим ушам. «Как ты меня назвал?» «Ты слышал?» «А что мама тебе говорила, Пегги? Что самое главное в езде на мотоцикле? Какое правило номер один?» Они перестали улыбаться и смотрели на меня из-под своих шлемов, удивительно похожие друг на друга. Мне всегда казалось, что Пегги похожа на Сид, но сейчас я видел, что она и его дочь тоже. «Но, Пегги, что мама тебе все время повторяет? Что ты должна помнить?» «Крепче держаться за папу», — ответила моя падчерица. Как же трудно для приемного родителя суметь проявить достаточно внимания к чаду. и в то же время стараться